Часть 57. Брейн и сам не заметил, как заснул в шаттле. Настолько его вымотала дорога. Шутка ли, 20 часов тряски с пересадками. А последний отрезок растянулся с положенных 2 часов до почти 4 из-за того, что над материком разразились грозы второй зимы. Самого беспокойного времени года, и шаттл многократно менял маршруты, а штурман, прокладывая новые взамен закрытого очередным грозовым очагом, ругался так, что было слышно в салоне через закрытую дверь кабины. У выхода из порта его ждало заказное такси компании «Друг», экономившее на очистке салона. Повсюду были какие-то крошки, из карманчиков торчали обрывки упаковок из-под кислородных леденцов, а акустический фокусатор фанил так, что нельзя было разобрать, что там бубнит этот робот. Чтобы понять, его это такси или нет, Брейн вынужден был сунуть в гнездо корешок билета, и на информационном табло зажглось «Добро пожаловать, мистер Хоффман». Тогда он осторожно опустился на несвежие чехлы пассажирского дивана и стал ждать, когда закроется дверь. Но она оставалась открытой. Где-то в стойке надсадно жужжал приводной механизм, дверь дергалась, но сдвинуться с места не могла. Пришлось Брейну легнуть ее, после чего старенький моторщик все же сумел поставить дверь на место и провернуть замок. «Эй, почему мы не едем?» — крикнул Брейн, когда такси сзади стали сигналить, чтобы его челнок освободил площадку. «Вы не подали заявку конечного пункта», — пробубнил в ответ робот, и Брейн скорее догадался, чем расслышал его слова. «Отель Гвинея!» — прокричал он, теряя терпение. Но и после этого такси не тронулось с места. Сзади снова послышались гудки уже нескольких капсул такси. «Сожалею, сэр, такого отеля в нашем городе нет». «Да как это нет, если я его забронировал и видел его на карте? Ты дебил, что ли?» «Я не дебил. Я модель «Автодрог 418». «Если я в Грайстоне, то отель Гвинея находится на улице Центральная, Голубая». Прошелестел робот, и стало слышно, как в его устаревших электронных внутренностях посвистывают дроссели. «Дорогу подскажешь, комрад?» — выдал водитель. «Покажу. Только давай поскорее трогайся, а то твои коллеги уже задолбали». Потребовал Брейн, стараясь перекричать бесконечный вой, в который слились гудки дюжины рассерженных в очереди такси капсул. Его машина резко взяла с места, и гудки прекратились. «Какой маршрут выберем, мистер Хоффман? Экономический или бизнес?» «Бизнес», — ответил Брейн. Он находился в командировке, и все расходы брала на себя головная организация. После получения новой вводной такси вынырнуло из плотного потока эконом-класса и свернуло на пустынную платформу с несколькими свободными автолифтами. Они заехали в одну из кабин, и та начала подниматься да так высоко, что Брейн даже удивился, оказавшись в полусотни метров над землей. Передняя стенка лифта откатилась, робот-такси сдал полный газ, и они понеслись по пустынному шоссе, с которого открывался великолепный вид, куда ни посмотри. Где-то внизу, на извилистой, забитой машинами дороге, едва ползли экономы, а они мчались по безупречно гладкому шоссе со скоростью 350 км в час. Уже через 40 минут такси спустилось с высотной трапеции на городские улицы, и робот тут же спросил: «Куда дальше, комрад?» У Брейна не было навигатора, но он прекрасно запоминал карты. Стоило ему взглянуть на них хотя бы раз. Проезжай на улицу Эдвази 2, после светофора поверни направо, потом до дома Альфа-18 и снова направо. Там будет бульвар, название не помню, но в конце фонтан. И за ним через площадь с топографическим знаком «Подземный переход» будет гостиница «Гвинея». «Вы сказали Гвинея, мистер Хоффман?» «Да, Гвинея». «Что же вы мне сразу не сказали, что вам нужен отель Гвинея?» «Я его прекрасно знаю, сэр», — оживился робот. «Вот сука», — подумал Брейн и откинулся на пропахшую прокисшим соусом спинку дивана. Сейчас ему хотелось, чтобы поскорее закончилось это путешествие, и он смог бы упасть на кровать в своем номере и отоспаться. На службу ему предстояло выйти только через 1,5 суток. Такси притормозило напротив здания из пластобетона, имитировавшего красный кирпич. 4 этажа, просторная автостоянка, большая лужайка с подстриженным газоном и роскошные клумбы, над которыми вились неутомимые труженики, роботы-шмели. Расплатившись казенной карточкой, он сам выволок чемодан из багажного отделения, поскольку подача у него не работала, и огляделся в поисках стюарда или хотя бы сервис-тележки, которые обычно выкатывались перед каждым гостем, чтобы он мог поставить на них свой багаж и следовать за ним до самого номера. Но здесь ничего этого не было. Хорошо, хоть погода была ясная. Опять же, лужайка, клумбы, шмели.